Глава 15. Виктор. «Вы полны сюрпризов, Виктор», — улыбнулась Лика, и Виктор с трудом подавил нервную дрожь от ее улыбки. Плохо он стал себя в руках держать, просто отвратительно. «Вот уж не думала, что вы умеете драться». «Бурная молодость», — пожал плечами Виктор. Лика понятливо кивнула, к радости Виктора, дальше тему не развивая. Какое-то время они пили чай молча. Ну как пили? Пила Лика. У Виктора все еще побаливала губа, и он старался поменьше и пить, и есть. «На самом деле я приехала, чтобы удостовериться, что вы в порядке». Нарушила тишину Лика. «Вы вчера так быстро собрались, да еще и от помощи отказались». «Все нормально», — уверил ее Виктор, и внезапно для самого себя предложил. «Не хотите поужинать завтра в Офелии?» И задержал дыхание, ожидая ответ Лики. Как-то не планировал он звать ее на свидание. Но раз уж так вышло... Она недоверчиво взглянула на него и кивнула. «С удовольствием». И Виктор выдохнул с облегчением про себя, правда. Условились на 7. Встреча возле входа. Лика допила чай и довольно быстро уехала. Виктор проводил ее с некоторым облегчением. Завтра. Они увидятся завтра. Уж тогда-то он точно будет выглядеть намного лучше, чем сейчас. С этой мыслью Виктор убрал то, что осталось после чаепития, и отправился в кабинет. Надо было немного поработать. Да и видеозвонок в офис сделать не мешало бы. Узнать, как они там трудятся, расшевелить это болото. А то, наверное, обрадовались отсутствию Виктора. И каждый занят своим делом. И до самого вечера Виктор находил себе то или иное занятие. Все, лишь бы не думать о таком неожиданном свидании. Он и Лика. Еще утром он не представлял их вместе. Не верил, что подобное возможно. Однако же Лика согласилась поужинать. Да, пока что только поужинать. Но потом можно и сводить ее куда-нибудь. Если она, конечно, ходит по любым общественным местам. Виктору показалось, что ей гораздо спокойнее дома в одиночку. В принципе, ему тоже. Но всегда можно найти компромисс. Анжелика. «Да говорю же, тетя Лик, он вспылил, когда тот, твой сосед, сказал, что он старый для тебя», — рассказывал с жаром Антон. «Решил, видно, в драке доказать». «Доказал», — проворчала Анжелика. «Губа разбита, глаз подбит. Мальчишка, вы когда-нибудь взрослеете?» «А дедушка одобрил». «Что одобрил? Драку? Твой дед?» «Ну, может, не саму драку, но то, что ты ему не безразлична». Анжелика только фыркнула, скрывая замешательство. «Ну, допустим, ей было приятно, да? Из-за нее никто в жизни не дрался». Но не с этим же алкашом. Антон позвонил в тот же вечер узнать, как прошла поездка Анжелики в город. Услышал, что он любопытная Варвара, которой надо оторвать не только нос, но и язык, чтобы болтал поменьше, и рассказал о том, что услышал от деда. И вот теперь, за сутки до визита в ресторан, то есть, прямо скажем, до свидания, Анжелика пыталась разобраться в собственных чувствах к Виктору. Да, он ей нравился. Ее к нему тянуло. Однозначно была легкая влюбленность. Но что еще? Решив поехать проведать Виктора, Анжелика никак не ожидала, что он позовет ее на свидание. И уж тем более не думала, что сама она согласится. Сколько раз она твердила себе, что не создана для семьи, не собирается рожать детей, выходить замуж. И вот, пожалуйста, завтра она идет на свидание. «Да чтоб вас всех!» — устало выругалась Анжелика. Зазвонил телефон. «Ирка. Еще и видеосвязь». «Что?» — буркнула Анжелика, нажимая на нужную кнопку. «И тебе добрый вечер, сестренка!» — весело откликнулась Ирка. «Я только что с папой говорила. Он сказал, у тебя ухажер появился. Тебя поздравлять?» Анжелика ответила на русском народном. Ирка не оценила. Расхохоталась. «Не будь букой, Лика! Он даже в драку из-за тебя полез, а ты...» «Да что же они все такие сплетники?» «Ну, конечно, у нее, Анжелики, появился мужчина в ее спокойной, организованной жизни. Нужно же срочно это обсудить. Болтуны, чтоб их!» «Ир, тебе там скучно на твоем курорте?» — с намеком спросила Анжелика. «Ой, да ладно, я не обижена. Насильно мил не будешь». «Для кого мил?» — не поняла Анжелика, с трудом следившая за болтовней сестры. «Ну, для Виктора. Я же так пыталась ему понравиться, так пыталась. А выбрал он тебя. Ну, его право, конечно». Анжелика не стала дослушивать, нажала на отбой. «Вот же змея подколодная, а не сестра. Ну, выбрал. И что? Зависть — грех.